и тащить сани своими силами. Было очевидно, что я с ними идти не могу. Аткинсон сказал мне впоследствии, что, увидев меня при возвращении с похода с собачьими упряжками, сразу понял, что я вышел из строя. 25 марта. Вчера вечером поднялся ветер. Сначала с юго-запада, затем с юго-востока, но не очень сильный, правда, с густым снегопадом. Утром, однако, мы, к своему удивлению, увидели западные горы, и, мне кажется, на барьере день был хороший, хотя и сейчас, вечером, ветер вздымает низкую поземку. Вот и наступили дни, когда, по моим расчетам, следует ожидать полюсную партию. Дай Бог, чтобы я оказался прав. Мы с Аткинсоном часто встречаемся взглядом, и я вижу, что он вне себя от волнения. Цинга, по его мнению, им не угрожает. Участь Кэмпбелла, напротив, не вызывает у нас обоих особой тревоги. Единственное, что от него требовалось в создавшейся ситуации, это проявить предусмотрительность. А уж ее у него хоть отбавляй. Недаром на корабле она чуть ли не вошла в поговорку. Его партия не переутомлена, и у них сколько угодно тюленины. Примечание автора. На самом деле это было не так. Кэмпбелл обсуждал с Пеннеллом, как себя вести, если корабль потерпит крушение или не сможет снять партию, и на всякий случай заложил в склад лишний месячный рацион. Говорил и о том, что при крайней нужде можно питаться мясом тюлени. Он знает, что на мысе Баттер есть склад и что в его районе предпринимаются санные походы. Правда, ему ничего не известно о складах, устроенных на мысах Робертс и Бернаки, но оба они находятся на самых крайних точках суши. И, по словам Тейлора, Кэмпбелл, идя берегом, никак не может их миновать. Смотри список литературы, пункт 17. Деятельность отряда Виктора Кэмпбелла, напоминающая своеобразную антарктическую робинзонаду, описана в книге Реймонда Пристли «Антарктическая одиссея». В отношении людей Виктора Кэмпбелла надежды их товарищей по зимовке на мысе Эванс оправдались не только благодаря предусмотрительности их начальника и лучшим качествам подчиненных, но также из-за сравнительно благоприятных условий их зимовки. В первую очередь наличию пищи, тюленей и пингвинов. В описываемое время отряд Виктора Кэмпбелла находился в заливе Терра-Нова в так называемом убежище Эванс, откуда весной 1912 года отправился к экспедиционной базе на мысе Эванс. На мысе Баттер они обнаружили записку Эдварда Аткинсона и в ноябре 1912 года прибыли на мыс Эванс, когда большая часть экспедиции отсутствовала, занятая поисками погибшего полюсного отряда. В этот день Аткинсону показалось, что он видит приближающуюся партию Кэмпбелла. А на завтра Кэйохэн и Дмитрий вбежали в дом очень взволнованные. Они видели их вдалеке, и мы, несмотря на метель, выскочили на мыс и на морской лед и долго пристально вглядывались вдаль. Вчера ночью мы уже часа два как улеглись спать, и вдруг в маленькое оконце над нашими головами постучали 5 или 6 раз. «Хелло!» — закричал Аткинсон. «Черри, они здесь!» «Кому кашеварить?» — воскликнул Кэйохэйн. Кто-то зажег свечку и поставил в дальний угол, чтобы в хижине был свет. Все выскочили наружу. Но никого. Никогда еще я не был так близок к тому, чтобы поверить в привидения. На самом же деле, наверное, собака, спавшая у окна, задела его хвостом, отряхиваясь. Впрочем, Аткинсон даже слышал шаги. Смотри список литературы, пункт 17. В среду, 27 марта, Аткинсон отправился на барьер с одним спутником, Кэйохэйном. На протяжении всего их похода погода стояла очень морозная. Спали они мало и быстро постигли ту простую истину, что в палатке, где находятся лишь двое, спать слишком холодно. В первые 2 дня они делали по 14 километров ежедневно. 29 марта, несмотря на туман, продвинулись на 17 километров. И когда просветлело, увидели, что находятся в зоне сжатия близ острова Уайт. 30 марта они достигли мыса южнее углового лагеря, где, учитывая погоду, температуру и время года, учитывая безнадежность поисков партии за пределами определенного участка, склада, например, я решил возвращаться. Мы заложили в склад основную часть недельного рациона, чтобы в случае возвращения партия могла связаться с мысом Хат. В этот момент я в глубине души был уверен, что партия погибла. И действительно, 29 марта, находясь в 18 километрах к югу от склада 1 тонны, капитан Скотт сделал последнюю запись в своем дневнике. Смотри список литературы, пункт 29. Они вернулись 1 апреля. Вчера в 6:30 вечера Аткинсон и Кэйохэйн уже были дома. Здесь все время стоял туман, задувало. У них же на барьере последний день выдался хороший. Они достигли углового лагеря и прошли еще 13 километров на юг. После 6 дней пути их мешки и одежда в ужасном состоянии. Еще бы! Температура, наверное, все время была минус 40 градусов Цельсия. Нет сомнений в том, что идти дальше на юг было бы бессмысленно, а для 2 человек еще и связано с бесполезным риском. Они поступили правильно, вернувшись. Им, беднягам, необходимо отоспаться и я надеюсь, что Аткинсон позволит себе отдохнуть. Вид у него такой, будто он вот-вот свалится. Кэйохейн уже все нипочем, он чувствует себя прекрасно. Вчера они сделали около 24 километров. Вещи переложили на сани второй возвращающейся партии. Их собственные оказались на ходу очень тяжелыми. Им повезло. Не было ни одного дня с неходовой погодой. У нас же половину того времени, что они отсутствовали, дул ветер со снегом. Несколько дней спустя записано. Надо смотреть правде в лицо. Полюсная партия, по всей вероятности, никогда не вернется, и мы бессильны что-либо сделать. Теперь наша задача — как можно скорее попасть на мыс Эванс. Там есть люди со свежими силами, во всяком случае по сравнению с нами. Смотри список литературы, пункт 17. Аткинсон был среди нас старшим по званию, и руководство главной партии до воссоединения с Кэмпбеллом ложилось на него. Весьма незавидная должность, даже если бы он был полон сил и отлично себя чувствовал. Несмотря на многочисленные обязанности и волнения, он выхаживал меня с величайшим терпением и заботливостью. Я был настолько слаб, что порой с трудом держался на ногах. У меня распухли гланды, я с трудом говорил и глотал. Донимали сердцебиение и сильные боли в груди. Я был в то время только обузой, но Аткинсон был бесконечно добр ко мне, и с помощью имевшихся у него немногочисленных лекарств делал чудеса. В те дни то и дело кому-нибудь из живущих в доме казалось, что тот или иной участник пропавшей партии идет ему навстречу. Потом неизменно оказывалось, что это мираж, тюлень, причудливый сирак, выжатый давлением, или что-нибудь еще в этом роде. Но мы никак не могли окончательно убедить себя в том, что это лишь видение, и каждый раз снова загорались надеждой. Между тем, нас серьезно волновало состояние льда в бухтах между нами и мысом Эванс. Помощь была нам насущно необходима. С 30 марта по 2 апреля ветры взломали льды посередине залива. И 3 апреля Аткинсон вскарабкался на холм Арайвал, посмотреть, что осталось. Лед в обеих бухтах до мыса Эванс совсем молодой. Думаю, он образовался сегодня утром на основе старого покрова, еще остававшегося в заливе. Между ледниковым языком и мысом Эванс внутри линии, соединяющей их крайние точки, есть открытые разводья. Между языком и островами возвышается большой айсберг. Еще один плоский виден около мыса Эванс. Смотри список литературы, пункт 17. После этого хорошо подморозило, и 5 апреля к вечеру испробовали лед. Он, конечно, соленый, полон снежуры, но в нескольких сотнях метров от старого покрова имеет толщину в 15 сантиметров, возможно, и во всем заливе не меньше. Смотри список литературы, пункт 17. Затем налетела сильная пурга, и только на четвертый день оказалось возможным снова подняться повыше и оглядеться. Насколько можно было судить, лед в обеих бухтах устоял. Эти бухточки расположены по бокам ледникового языка и обрамлены с юга полуострова мыса Хат, а с севера – мысом Эванс и островами. 10 апреля Аткинсон, Кеохейн и Дмитрий выступили на мыс Эванс. План их состоял в том, чтобы по полуострову дойти до скал Хаттона, а оттуда пересечь морской лед в бухтах, если это будет возможно. Дневного света уже было мало, а через неделю солнце и вовсе должно было исчезнуть на всю зиму. Со скал Хаттона они, не теряя времени даром, спустились санями на лед и были приятно удивлены прекрасным скольжением. Воспользовавшись сильным попутным ветром, мы поставили парус. Все уселись на сани и через 20 минут были у ледникового языка. Пересекли его. Удача и ветер сопутствовали нам и дальше. За час мы сделали последние 11 километров и, не сходя с саней, достигли мыса Эванс. Там я собрал всех участников экспедиции и объяснил им положение, рассказал, что было сделано и что я предполагаю сделать. Попросил, чтобы в такое трудное время все дали свои советы. Было высказано почти единодушное мнение, что мы уже сделали все возможное. Ввиду того, что сезон маршрутов кончается и вряд ли появится возможность подняться берегом до Кэмпбелла, один или двое из присутствующих предложили предпринять еще один поход в угловой лагерь. Зная, какие условия были в последнее время на барьере, я взял на себя смелость отвергнуть это предложение. Смотри список литературы, пункт 29. Решение Эдварда Аткинсона было верным, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, полюсный отряд, как это выяснилось позднее, к этому времени уже погиб. Во-вторых, любое появление людей на неокрепшем припае было слишком рискованным, что доказала судьба Макинтоша и Виктора Хейварда из экспедиции Эрнста Шеклтона в мае 1916 года. На мысе Эванс все было в порядке, и сила ветров, и температуры были достаточно высокими. Последние в резком контрасте с температурами на мысе Хат, которые в среднем были на 15 градусов ниже прошлогодних. 7 вновь прибывших мулов чувствовали себя хорошо, а вот из собак 3 сдохли. Опять все та же таинственная болезнь. Перед уходом Терра-Новы в Новую Зеландию на ее борт взошли следующие участники нашей экспедиции. Симпсон, он должен был вернуться к месту службы в Индии. Гриффит Тейлор, правительство Австралии, отпустило его в экспедицию только на один год –